Акутагава Рюноске. Новеллы. Перевод с японского. Москва. Издательство художественной литературы. 1974 год. Содержание. Ворота Расёмон. Маска Хёттоко. Нос. Бататовая каша. Обезьяна. Носовой платок. Табак и дьявол. Мензура Заили. Счастье. Показания Огата Рёсай. Оиси Кураноске в один из своих дней. Рассказ о том, как отвалилась голова. Кеса и Морито. Паутинка. Муки ада. Убийство в век просвещения. Смерть христианина. Учитель Мори. О себе в те годы. Просвещенный супруг. Мандарины. Трясина. Сомнение. Дзюриано Китиске. Чудеса магии. Лук. Как верил Бисей. Осень. Мадонна в черном. Рассказ об одной месте. Сусаноо но Микото на склоне лет. Нанкинский Христос. Ду Цичунь. Подкидыш. Вальшнеп. Бог Агни. Странная история. Кончина праведника. В чаще. Генерал. Усмешка богов. Вагонетка. Повесть об отплате за добро. Святой. Сад. Барышня Ракуномия. Чистота Отоми. Огин. Куклы Хина. Из записок Ясукити. Снежок. Поклон. Аба-баба. Ком земли. Удивительный остров. Показания девицы Ито. Преступление Санемона. Любовный роман. Холод. Обрывок письма. Ранняя весна. Лошадиные ноги. У моря. Хунаньский веер. День в конце года. Поминальник. Некий социалист. Из слов пигмея. Из заметок Тёкодо. В стране водяных. Зима. Три окна. Зубчатые колеса. Диалог во тьме. Сон. Жизнь идиота. Три открытия Акутагава Рюноске. Глава первая. Вот какой рассказ появился в октябре 1916 года в японском литературном ежемесячнике «Тёо Корон». Профессор Токийского императорского университета, специалист в области колониальной политики, сидел на веранде в плетеном кресле и читал драматургию знаменитого шведского писателя Стринберга. Странно было подумать, что всего каких-нибудь 50 лет назад обо всем этом и мечтать не приходилось. Ни об императорском университете в Токио, ни о колониальной политике, ни о проблемах европейской драматургии. Прогресс налицо. И особенно заметен прогресс в материальной области. Победоносно отгремели пушки отечественных броненосцев в Цусимском проливе. Страна покрылась сетью железных дорог. распространяются превентивные средства из рыбьего пузыря. Но вот в области духовной намечается скорее упадок, а профессор